жизнь мою, я лишь тебе богат. Ты благ, и я тебе пою, о Господь, ты велик и свят. Свят прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. И тебя благодарить за солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за рассвет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю. Прославлю, вознесу за небесную красу, буду петь, буду жить и тебя благодарить. За солнце над землей, за свет над головой, всей душой воспою, просто я тебя люблю, всей душой воспою.